Плутишка-кот. Жили-были на одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно, сено клок и тот пополам. А коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, где что плохо лежит, туда и глядит. Вот идет раз котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да таково жалостно плачет. Спрашивают кота козел да баран: «Котик, коток, серенький лобок, о чем ты плачешь? На трех ногах скачешь?» Отвечает им Вася: «Как мне не плакать? Била меня баба, била, уши выдирала, ноги поломала, да еще и удавку на меня припасала. А за что же на тебя такая беда пришла?» Спрашивают козел да баран. «Эх, эх, за то, что нечаянно сметанку слезал». «По делом вору и мука», — говорит козел, — «не воруй сметаны». Вот кот опять плачет. «Била меня баба, била, била приговаривала. Придет ко мне зять, где сметаны будет взять? По неволе придется козла да барана резать». Заревели тут козел да баран: «Ах ты, серый ты кот, бестолковый твой лоб, за что ты нас-то сгубил?» Стали они судить да рядить, как бы им беды великой избыть, и порешили тут же всем троим убежать. Подстерегли, когда хозяйка не затворила ворот, и ушли. Долго бежали кот, козел да баран по долам, по горам, по сыпучим пескам. Пристали и порешили заночевать на скошенном лугу, а на том лугу стога, что города стоят. Ночь была темная, холодная, где огня добыть? А котишка-мурлышка уж достал бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном лбами стукнуться. Стукнулись козел с бараном, искры из глаз посыпались, бересточка так и запылала. «Ладно», — молвил серый кот, — «теперь обогреемся». Да недолго думавши и зажег целый сток сена. Не успели они еще порядком обогреться, как жалует к ним незваный гость. Мужичок-серячок, Михайло Потапыч Топтыгин. «Пустите, — говорит, братцы, — обогреться да отдохнуть. Что-то мне не можется». «Добро пожаловать, мужичок-серячок», — говорит котик. «Откуда идешь?» «Ходил на пчельник», — говорит медведь, — «пчелок проведать, да подрался с мужиками, оттого их хворость прикинулась». Вот стали они все вместе ночку коротать. Козел да баран у огня, мурлышка на сток влез, а медведь под сток забился. Заснул медведь, козел да баран дремлют, один мурлыка не спит и все видит. И видит он, идут семь волков серых, один белый, и прямо к огню. «Фу-фу, что за народ такой!» — говорит белый волк козлу да барану. «Давай-ка силу пробовать!» Заблеяли тут со страху козел да баран, а котишка серый лобишка повел такую речь: «Ах ты, белый волк, над волками князь, не гневи ты нашего старшего! Он, помилуй бог, сердит. Как расходится? Никому не сдобровать. Аль не видишь у него бороды? В ней-то и вся сила. Бородой он всех зверей побивает, рогами только кожу сымает. Лучше подойдите, да честью попросите, хотим где поиграть с твоим меньшим братцем, что под стогом спит». Волки на том козлу кланялись, обступили Мишу и ну заигрывать. Вот Миша крепился-крепился, да как хватит на каждую лапу по волку, так и запели они Лазаря. Выбрались волки из-под стога еле живы и, поджав хвосты, давай бог ноги. Козел же да баран, пока медведь с волками расправлялся, подхватили мурлышку на спину и поскорее домой. полно, говорят, без пути таскаться. Еще не такую беду наживем. Старик и старушка были рады радехоньки, что козел с бараном домой вернулись. А котишку-мурлышку еще за плутни выдрали.